Глава 12. Казанова протяжно зевнул. Сон на столе, прошедшей ночью, был чистой условностью. Костя просто лежал, закрыв глаза, периодически переворачиваясь и кряхтя от неудобства постели. Принц без горошины. «Попадалово! Сейчас бабу отобьем и спать, иначе превращусь в зомби!» «Спать? Это не Попадалово. Я вот футбол пропускаю. Такую игру!» Белкин досадливо хлопнул ладонью по колену. «В обозрении голы посмотришь. Это не то. Все равно, что отрывки из спектакля. Тебе не понять. Славка, ты вроде тоже болельщик, подтверди. Никакого кайфа. А так берешь пивко, падаешь на диван». Водитель кивнул. «Помнишь ту игру? Ну, когда бабу хапнули. Что Хаджи творил? Просто волшебник. Рвал оборону по всем швам. И пенальти честно заработал. Да судья, видать, купленный, не дал нифига. А Баджио? Только косичка мелькала. А штрафной как положил, будто на тренировке. Второй гол, помнишь, Славка?» «Да, красавец. Нашим на чемпионате Европы круглая баранка светит. А ты говоришь обозрение. Ты когда с бабами резвишься, не к одним же голам все сводишь. 1-0, 2-0. Бывает и ничья, а бывает и 0-1. Как повезет». «Костик, а чем ты голы забиваешь?» — засмеялся Гончаров. «Твоей башкой. Мне тут человечек сказал, что на последнем бандитском сходнике обсуждались два вопроса. Кто станет новым мэром и какое место займут наши на чемпионате Европы. Так что насчет баранки не торопись. Братва в обиду не даст, либо всех купит, либо застращает. Свистнут у того же Баджо сынка дочку, так он в свои ворота красавцев будет лепить, а то и вообще на чемпионат не приедет». «Так, тихо, вон музыкант со своими. Славка, давай с торца тормози. Оставайся в тачке, смотри за подъездом. Какой там этаж?» «Третий». «Из окна они рискнут прыгать. Господи, помоги нам открыть дверь». Команда собралась под козырьком темного подъезда. Единственная несвинченная еще лампочка мерцала на последнем этаже. «Это даже к лучшему, в глазок не разберут», — одобрил музыкант. «Витька, с телефончиком поколдуй». Опер щелкнул фонариком, открыл щитовую и вырвал провода. «Готово». «Так, пошли. Ногами потише топаем мне на плацу. Два длинных, один короткий». Музыкант осветил дверь. Дерево и картон. Если что, вылетит с двух ударов. Белкин встал слева. Узкая площадка хрущевки не позволяла произвести массированное вторжение. Только гуськом. Викулов выключил фонарик. Два длинных, короткий. Скрип паркета. Возня у замка. Голос. «Кто?» «Валер, у вас с телефоном что-то, не дозвониться. Срочное дело, открой!» Белкин поморщился. Музыкант переигрывает, а здесь не театр. «Витек, ты что ли?» «Ну а кто ж?» В прихожей света не было. То ли лампочка сгорела, то ли не включили. На фоне черного проема застыла маленькая красная точка, огонек сигареты. Викулову, однако, этого оказалось вполне достаточно. Отмерив на глаз пару сантиметров вверх и произнеся «в жизни всегда есть место подвигу», он изящно щелкнул кулаком в запеленгованную точку, демонстрируя боевое искусство бить морду. Бум! А, что за на? Бум! Больше не бум. Вторым встречающим казался толстокожий боец, облаченный в синие трусы а-ля 50 лет советскому футболу и вооруженный пивной банкой. Он возник из боковой комнаты, но тут же улетел назад. Бум! Сделал Белкин. Вовчик не зря играл в нападении. Сейчас он немного нарушил правила, опасная игра, штрафной удар. Последний не сопротивлялся, увидев столько бумов, сразу рухнул на пол и прикрыл голову руками. «Где девчонка? Быстро! Удавлю, пидор!» Музыкант приподнял лежащего за волосы. Тот, морщась от боли, указал на дверь в последнюю комнату. Женька лежала на грязной тахте лицом вниз. Рядом сидела маленькая девочка и гладила ее по спине. При появлении Белкина она прижала голову к спине лежащей и закрыла глаза руками. «Куколка, куколка, они опять пришли, опять будут тебя раздевать и бить. «Дядя, не надо, пожалуйста. Куколке очень плохо». Вовчик заскрипел зубами. На свисающей с тахты Женькиной руке чернели три точки — ожоги от сигарет. Женька не двигалась. Он нагнулся над ее лицом. «Извини, старушка. Лоханулись немного. Больше не будем». Затем бросился назад. «Убью, суки!» «Остынь, Вовчик. Только отписываться зря. Мы им после прессинг устроим. В крестах или на зоне. Подруга жива?» Гончаров дотронулся до Женьки. «Нормально. Эй, как ты?» Он перевернул ее на спину. Женька застонала и закрыла лицо руками. На тахте осталось пятно, совсем еще свежая кровь. «Да, здорово тебе. Мужики, полотенце принесите мокрое. Не дрейф, заживет. Ну а ты у нас кто? Катерина? Кто ж тебя сюда привел?» «Мы с тетей Шурой сидели. Дядька в дверь позвонил, тетю Шуру стукнул, а меня забрал. А сегодня куколка пришла, а они стали ее бить. А куколка плакала». Женька села, взяла полотенце, стала вытирать кровь с лица. «Вы этого урода поймали?» «Которого?» «Спикера». «Не знаю, сейчас уточним». «Вовчик, уточни-ка». Белкин ушел в большую комнату, где на диване сидели задержанные. «Эй, толстомясый, ты не спикер?» «А вы?» «Тоже мне, парламентская республика. Ты где такой трусняк оторвал, чемпион?» «Ну что, кто спикер-то?» «Его здесь нет». Женька, наконец, смогла встать и подойти к двери. «Сволочи!» «Так, мужички...» — музыкант щелкнул пальцем. «Чтобы нам 37-й год не устраивать, быстренько поясняем товарищам, кто такой спикер и где его искать. Толстяк, ты первый». «Я не знаю, серьезно. Меня он Валерка сдернул, баб покараулить. А спикер час назад уехал. Я вообще его первый раз видел». «Что скажет Валерик?» Валерик был в откровенном подпитии. «Пошел ты в сраку! Да сейчас, вот тебе, а не спикер! Ха-ха, песок ты обоссанный!» «Как плохо все-таки наш народ думает о милиции!» — тяжело вздохнул Серега. «Да никуда они не денутся. Одевайтесь, пингвины! Мужики, комнаты осмотрите пока!» «Сделали, Вовчик. На кухне пакет с соломой. Тянет на кило и 5 лет. Сейчас оформим. Эй, наркоманы, пакет чей?» Валерик опять забуянил. «Ага, задница вспотеет. Сами принесли, а теперь дело шьете. Знаем, плавали. А за то, что ты мне нос сломал, сядешь, буду, сядешь. Завтра же в прокуратуру пойду, а сегодня в травму за справкой». Казанцев вернулся в комнату, где держали Женьку и Катю. «Как ты?» «Ничего, этот псих крикливый. Козел. Что они от тебя хотели?» «Куколка, куколка, мне больно, куколка. Как тогда дома, помнишь? Меня в больницу увезли. Девочка упала на пол. Живот ходил вверх-вниз, лицо посинело, широко открытый рот хватал воздух. «Боже мой, Катька!» Женька бросила полотенце и переложила девочку на тахту. «Катька! Ей же не давали лекарств, у нее астма. Скорее, скорее скорую!» «Понял? Тьфу, телефон вырубили! Гончар! Давай к соседям! Что-нибудь пострашнее придумай, быстрее приедут». «Куда уж страшнее, последний раз еле откачали. А сейчас даже ингалятора нет. Смотрите, смотрите, она почти не дышит. Катька, Катька, ты что, Катенька? Может, уснула?» Она еще 2 часа назад жаловалась, я думала, пройдет. Эти еще накурили тут. «Катенька, погоди, Катенька». «Окно открыть?» Костя мог предложить только этот рецепт. «Ах, она не дышит. Катька!» Женька принялась трясти обмякшее тело девочки. Все замерли в полной растерянности. Медицинские познания ментов сводились в основном к умению успокаивать буйных больных методом резиновой палки или веревки. Но в крайнем случае могли наложить жгут для остановки кровотечения. Остальному не учили. «Катька!» «У нее бронхи не пропускают воздух. Она задыхается!» Все повернулись на голос. Последний из задержанных, тот, что сдался без боя, смотрел через приоткрытую дверь на девочку. «Ты откуда знаешь?» — удивился музыкант. «С 4-го курса 1-го меда ушел». «В бандиты? А жить как? Сам до сих пор удивляюсь». «Что делать с девочкой? Она уже не дышит». «Надо легкие продувать. До скорой не дотянет». «Умеешь? Давай. Продувай. Зуб дают, 3 года скостят. Сам на суд пойду. Или вообще отмажем». «Руки отстегните! Быстрее!» Ключик, как назло, поворачивался вхолостую. Браслеты были старые, изношенные, а новых не давали, дефицит. «Ладно, я так». Парень склонился над Катькой, разжал девочке рот. «Смотрите, чтобы грудь поднималась. Будет подниматься живот, скажите». Затем он прильнул к губам ребенка и начал с силой вгонять в легкий воздух. Женька плакала. «Катенька, ну, дыши, дыши, пожалуйста». Экс-врач перевел дыхание. «Как грудь?» «Пока никак». «Черт!» Он удвоил усилия. «Давай, Гиппократ, давай!» Даже Валерих прекратил свое бакланство и обалдело смотрел на происходящее. «Есть, есть, грудь движется!» Зашедший через 5 минут врач скорой никогда раньше не видел, да и вряд ли увидит более странную картину. В грязной маленькой комнате, в окружении вооруженных людей, облаченных в бронежилеты, человек в наручниках довольно профессионально делал искусственное дыхание маленькой девочки. Катька жила. Когда девочку уносили, врач спросил у Женьки. «Мамаша, вы едете? И что у вас с лицом?» «Да-да, еду, конечно. Подождите». «Мамаша не едет», — поправил Белкин. «Пустите, пустите, я поеду с вами». «Успокойся. Хочешь снова куда-нибудь вляпаться?» «Нет уж, с Катькой порядок. Будем звонить в больницу каждые полчаса, если захочешь». «Вы долго будете спорить?» «Езжайте, езжайте», — махнул рукой Вовчик. «Мамаша остается». В отдел, куда вернулись через час, один из местных оперов притащил настоящий арбуз. Большой, с ярко-зеленой коркой, сочный. «Черный один подарил. Я ему справку сделал, что паспорт свистнули. Где в декабре в Питере можно достать арбуз?» Они сидели в кабинете отделенческого зама, выдвинув к центру стол, ели арбуз, пили водку и беспрерывно рассказывали друг другу какие-то небылицы из собственной жизни. Искренне, во все горло смеялись и прикалывались сами над собой. Женька многого не понимала из их милицейских шуточек, никак не могла взять в толк, над чем они так заразительно гогочут и по какому поводу они устроили эти посиделки, да еще оставив ее с собой. Но неожиданно она поймала себя на том, что впервые за последний месяц искренне смеется. Зелинский ужасно не любил деловых разговоров у себя дома. Здесь был его маленький мир, в котором он мог скрыться на несколько часов, оставив за толстыми двойными дверьми суету, нервотрепки и переживания. Иногда он отключал и телефон, пресекая попытки нарушения вечернего покоя. Перед боем необходимы отдых и расслабление. Он давно заметил, что если вечером хоть на пару часов полностью не отключиться, следующий день принесет лишь неудачи и промахи. Но вылезать сейчас, на ночь глядя, из удобного спортивного костюма, вызывать охрану, машину, прогонять сидящую в кресле напротив длинноногую телочку — ладно, поговорю здесь. Можно, конечно, перенести разговор на завтра, но тогда придется всю ночь гадать, что такое там стряслось. Неподдельное волнение спикера наводило на самые тревожные мысли. Спикер обычно спокоен. Зелинский дал добро на визит. Девочка пока посмотрит видик. Видик. Тьфу. Спустя 15 минут спикер позвонил в дверь условным сигналом. Зелинский впустил его, кивнул на кухню. «Выпьешь?» «Да, немного». Зелинский плеснул в широкий фужер коллекционного коньяку, затем налил себе. «Ну?» «Кассета в ментовке. Мы захватили бабу, перебазарили. Ее работа. Шериф склеил ее на Невском, притащил домой. Она, сучка, склофелинила его. Взяла цепочку, видак, штук 5 кассет, бабки. Сдала через ларек кое-что. Кассету не успела, оставила в ларьке. Я пулей туда. Тряхнул продавщицу, шиздец. Менты забрали несколько дней назад, обыск делали. Баба сейчас у меня в дачном. Что делать, Михалыч?» Зелинский поставил фужер. «Ты сильно возбужден. Не суетись. Сколько кассета лежит в ментовской?» «С неделю где-то». «И до сих пор никаких неприятностей у меня не возникло. Думаю, даже уверен, что они не смотрели кассету. Это же не порнуха, не боевик. Ну, погоди. Так и будет валяться в каком-нибудь кабинете. Ты не спрашивал бабу впрямую про кассету?» «Нет, я оптом. Где, мол, вещички? Да если бы спросил, ничего страшного. Баба у нас, мужики с ней сейчас. Она меня засветила в тот вечер в лифте. так что отпускать я ее не собираюсь. Абсолютно лишний свидетель». «Хорошо, только без лишних декораций. Ты любишь никому не нужные инсценировки. Я просто привык работать профессионально». «Оно и видно». «Баба пропадет без вести. Она детдомовка, родичей нет, никто не заявит. А затем займись кассетой. Пока какой-нибудь м***л не впал в детство и не решил вспомнить мультипликацию застойных лет. У тебя ведь есть подходы в том районе. Выудить кассету из стола — невелика проблема. Бабок не жалей. Самая дорогая вещь на свете — нервы. И это все, о чем ты хотел поставить меня в известность?» «Да». Спикер умышленно посвятил Зелинского в свои планы относительно бабы. Его согласие теперь можно воспринимать как приказ. «Стоило меня отвлекать. Ладно, все равно приехал. Как решился вопрос с тюленем? Сегодня был суд, я не успел узнать». «Да, в общем-то, нормально. Заменили арест на подписку. Тюлень тут же под лед нырнул. Правда, небольшой конфуз получился». «Что такое?» «Ты понимаешь, просто так судья отпустить не может. Надо какую-нибудь серьезную причину. Болезнь там, голодных детей. Голодных детей у тюленя нет. Решили, пусть болеет. Справочку раздобыли, диагноз — эндометриоз. Одним словом, нуждается в постоянном уходе и постельном режиме. Все нормально, судья удовлетворился, выпустил». «Но в чем же конфуз?» «Эндометриоз — болезнь, вызывающая женское бесплодие. Тюлень, бедняга, родить и не сможет». Зелинский поперхнулся второй порцией коньяку. «Но вроде пронесло, никто не въехал. Мужики врачу завтра объяснят насчет таких шуточек». «А ты займись кассетой. Все, отваливай, я хочу спать. С 10 буду в офисе. После 3 на встрече с избирателями. Опять придется кривляться перед микрофоном. Вечером прямой эфир. Если что, звони на пейджер, на трубку не надо. Ступай».